как до индивидуального, так и до крупных оптовиков. Гостиницы, рестораны. Нужно зацепить виноторговцев, брокеров и прочую публику и убедить их включить в список поставщиков компанию Джамбелли, ныне Джамбелли Макмиллан. Чтобы сделать это, нужно заботиться о таре не меньше, чем о ее содержимом. «Тара — это ерунда», — сказал Тай, пристально рассматривая ее. «Ценится только то, что внутри бутылки». «В принципе, ты прав. Но тара и упаковка, маркетинг и реклама выводят продукт на тот уровень, с которого можно начать. Это относится как к вину, так и к людям. Давай на время забудем о вине, хорошо?» У Тая приподнялся уголок рта. Ее тон перестал быть холодным и насмешливым. Это означало, что он добился своего. «Хорошо». Она слегка снизила скорость. «Ты не знаешь, чья это машина?» Тайлер посмотрел в лобовое стекло и нахмурился. Увидев темный микроавтобус последней модели, подъезжавший к воротам виллы Джамбелли. «Нет». «Катер», — пробормотала София. «Держу пари, что это катер». «Можно плюнуть на Сан-Франциско и проверить». Мысль была заманчивая. Надежда, звучавшая в голосе Тайлера, позабавила ее. Однако София покачала головой и продолжила путь. «Не стоит. Этот тип еще возомнит о себе не весь что. Будет лучше, если по возвращении я как следует расспрошу мать. Я хотел бы при этом присутствовать». «Тай, к добру или к худу, но тут наши интересы совпадают. Теперь мы связаны с тобой одной веревочкой». Путь с восточного на западное побережье был долгим. В каком-то смысле здесь был другой мир, где каждый казался незнакомцем. Он выкорчевал свои корни из нью-йоркского бетона, надеясь вновь пустить их здесь, в холмах и долинах Северной Калифорнии. Если бы дело заключалось только в этом, Дэвид не беспокоился бы. Он счел бы это приключением, азартной игрой вроде рулетки, которой увлекался в юности. Но когда человеку 43 года и у него двое детей-подростков, ставка становится слишком высокой. Если бы он считал, что работа в нью-йоркском офисе «Лакер» на пользу его детям, то остался бы там, хотя задыхался в этом царстве стекла и железобетона. Однако Дэвид стал сомневаться в этом, когда его 16-летний сын попался на краже в супермаркете, а 14-летняя дочь начала красить ногти в черный цвет. Он потерял контакт со своими детьми и начинал терять власть над ними. Когда на Дэвида свалилось предложение компании Джамбелли Макмиллан, оно показалось ему перстом судьбы — использовать свой шанс — начать жизнь заново. Бог свидетель, он не в первый раз делал и то, и другое, но теперь на кону стояло счастье его детей. Это место находится посередине нигде. Дэвид посмотрел на отражение сына в зеркале заднего вида. Для Мади, сидевшей на переднем сиденье, переезд в Сан-Франциско был как выигрыш в лотерею. Но девочка отчаянно притворялась, что ей скучно. «Как?» — спросил Дэвид. «У нигде может быть середина? Я никогда не мог этого понять». Тео фыркнул, и он обрадовался. За последние дни это был первый намек на веселую улыбку. «Как он похож на мать?» — подумал Дэвид. «Мужской вариант Сильвии». Впрочем, ни Тео, ни Сильвия этого не оценили бы. У них было много общего, оба ценили независимость, оба хотели, чтобы в них видели личность. Для Сильвии это означало отказ от брака и уз материнства. Для Тео... Что ж, время покажет. «Почему тут все время идет дождь?» Мади сутулилась на сиденье, пряча глаза, загоревшиеся от возбуждения при виде возникшего впереди огромного каменного особняка. Ну, это связано с влажностью, скопившейся в атмосфере, и